653, октябрь 24. Отношение к окружающему определяется состоянием и настроенностью сознания. И то, и другое находится в пределах контроля воли. Полученное письмо говорит о большом горе очень старого человека, потерявшего жену, близкого друга и сопутника жизни. И все же воля, устремленная на горечь личных переживаний, замкнула сознание в круг безысходности. Понимание того, что смерти нет и что встреча в будущем с ней неизбежна, многое бы облегчило. Помогла бы и мысль о том, что каждую минуту где-то умирают люди. Отцы, матери, жены, мужья, дети и другие близкие люди. Остроту личного горя можно умерить, устремляя мысль на общее горе людское. Но неизбежный конец каждой встречи и одиночество духа при переходе великих границ. Сколько раз встречались с близкими раньше, в прошлых жизнях, радовались, страдали, умирали и расставались, чтобы встретиться вновь. Стоит ли горевать слишком перед неизбежностью явлений жизни земной, столь краткой, переменчивой, непостоянной и заканчивающейся рушением феноменального мира?